ремеслуха, где выдавали тельняшки. После 7 класса уговорил я все-таки маму переехать во Владивосток, чтобы мне потом в мореходку поступить. И мы, взяв 2 наших чемоданчика, больше у нас ничего не было, уехали к морю. Но мне не хватало для мореходки 1 года. Пришлось пойти в ремесленное. Я выбрал то училище, где учащимся выдавали тельняшки и которое находилось на горе бухты Диомид, а это ворота в открытое Японское море. Теперь можно было в свободное время убегать на берег, бродить, сидеть, смотреть вдаль, встречать и провожать океанские лайнеры. Учили там в РУ-10 рабочим специальностям: на сварщика, на слесаря, на вальцовщика, и стригли новичков наголо. Что такое ремеслуха, знает, кто ее прошел. Вот где дедовщина была. Ничего, прятались, когда воспитатели, педагоги уходили домой на выходные, и когда старшие ребята становились хозяевами над младшими. Были там разные охотники покомандовать, из переростков, второгодников. «Давай, лысый, гони, чтоб через час бутылка была!» И бегали, даже по ночам. При этом денег на водку никто, конечно, не давал. В лучшем случае сунут тебе 20 копеек и доставай как хочешь. У своих ребят деньги занимали, собирали. Какие-то заначки в ход шли. Не побежишь, не принесешь, значит, ты получишь. И забьют до потери сознания, да и все. Ночью купить водку поблизости было невозможно. От бухты Диомид приходилось бежать 4 километра до единственного ночного магазина на мыс Чуркин. Потом в темноте 4 километра назад. И мы, младшие, уворачивались от старших, как только могли. Бушлаты свои под кровати кинем, свернемся и спим, и никто нас не видит. Под кроватями спасались. Много работали по металлу на разных практических занятиях. Сталь резали, какие-то печки собирали, понтоны в порядок приводили. На этих понтонах со дна погибшие корабли в море поднимают. Они круглые, металлические. Спускались внутрь через люки и в респираторах там работали. Ржавчину терками счищали. Она как окалина сдиралась. Сбивали зубилом и молотком. Запах моря и металла помню. Сколько месяцев так пахали. А потом покрывали всю отскобленную поверхность суриком, красили. После ремеслухи стал я слесарем и должен был отрабатывать на заводе. Но не пошел я ни в какой отдел кадров, а сразу отправился на корабль. Мне же в море надо было. В детстве я начитался Джека Лондона. Полюбил его намертво. И сейчас это один из самых любимых моих писателей, мужественный писатель. Побольше бы молодых увлекалось Джеком Лондоном, поменьше бы женоподобных безвольных людей из наших юношей вырастало. Джек Лондон учит преодолевать, добиваться своего, благородству учит, отваги, верности в дружбе. Попал я на корабль к рыбакам, на дизель-электроход «Ярославль». Подошел к капитану и чуть ли не на коленях уговорил его взять меня в команду. И меня взяли учеником моториста. 3 первые месяца форсунки чистил. Вскоре стал мотористом 2 класса. Потом, спустя время, перешел на дизель-электроход «Курган». В машинном отделении работал. Двигатели стояли там огромные, и шум, и грохот с утра до ночи. Механизмы тяжелые работают, движутся непрестанно. Это были тяжелые.